«Роза из Танненбурга. Кассета вторая. Я вижу и чувствую, что у вас есть что-то более ценное, чем пища. Это ваша тихая и спокойная жизнь. Поверьте мне, я не в состоянии вам объяснить, как хорошо и вольно я себя здесь чувствую, как ужасно шумно и беспокойно в нашей крепости по сравнению с этой вашей жизнью. Там, в крепости, всегда множество разных проблем, ссор между людьми, даже опасные угрозы со стороны воинствующих вражеских банд. А как мы переживали и страдали при последнем нападении на нас? Нет, здесь, в этом лесу, намного лучше и безопаснее. И вы можете благодарить Бога, что не связано со всей этой суетой, которая царит в крепости. Я согласилась бы здесь провести всю свою жизнь, только бы мой отец освободился и был бы вместе с нами». Угольщик Бурхард как будто исчез. Уже несколько дней его никто не видел и не слышал о нем. Он только сказал своей дочери, когда та в последний раз ему принесла еду, что после поедет в город продать уголь, и попросил, чтобы ему не приносили больше продуктов. Еще он сказал, что долго не задержится и скоро будет дома. Домашние уже ждали, и все беспокоились о нем, когда однажды вечером он явился с большой тяжелой косулей на плечах. Бурхард, запыхавшись, опустил на пол свою добычу, поставил в угол лук со стрелами и, сделав шаг вперед, весело улыбаясь, поздоровался с каждым в отдельности. Все были очень рады его возвращению. «Ну как твои дела? Уголь продал?» — спросил его супруга. «Ах, что там уголь?» — произнес Бурхард. «Его продажа не главная. Важнее и обиднее то, что мои большие надежды превратились в уголь», — сказал уже серьезно угольщик и добавил. «К счастью, не все безрезультатно. Я все же успел разузнать кое-какие важные детали. Вообще-то я не хотел вам об этом говорить. Да уж ладно. Так вот, слушайте. Дело в том, что я встретился с некоторыми рыцарями, верными нашему доброму господину, которые тоже ненавидят Кунериха. Я просил их штурмовать крепость и таким образом освободить томившегося там Альберта. Это один вариант. Был у меня и другой план. Преследовать негодяя Кунериха во время охоты, схватить его и бросить в самый глубокий подвал и томить там до тех пор, пока не согласится освободить пленного и вернуть все награбленное нашему хозяину. Но мои планы не поддержали друзья. Они другого мнения. И, возможно, правы. Они говорят, что банда Кунериха в настоящее время очень сильна и опасна. Поэтому предлагают дождаться конца войны. И когда вернутся рыцари Альберта, тогда можно будет попытаться что-либо сделать. Бурхард сделал паузу, посмотрел на Розу и продолжил. «Но, к счастью, милая сударыня, вами пока никто не интересуется. Хоть это и хорошо, но, честно говоря, меня это удивило и даже обидно стало. По-моему, для вас лучше всего остаться здесь и никому не говорить об этом. Но это мое мнение. А вы, конечно, имеете право поступить по-своему». «Об этом нечего рассуждать», — ответила Роза. «Я 100 раз согласна остаться здесь, если только мне разрешите». «Разрешите, говорите вы», — воскликнул угольщик. «Неужели вы думаете, что мы забыли, как ваш отец нас спас от этого негодяя Кунериха? Как он меня с женой и ребенком взял к себе в крепость? Ведь все, что мы имеем, дом, двор и остальное, это от него. Мы были самыми неблагодарными людьми на свете, если бы все это забыли. Нет, нет, мы ничего не забыли, и поэтому очень просим, оставайтесь, пожалуйста, у нас. Я постараюсь, насколько это возможно, заменить вам отца, и Гертруда с Агнесой будут рады. Мы позаботимся, чтобы у нас вам не было скучно. Поверьте, милая, для нас большая честь сделать для вас что-то полезное». Бурхард посмотрел на всех присутствующих, будто ожидал услышать мнение других. Потом, повернувшись, поднял с пола косулю, взвалил себе на плечо и сказал, прежде чем покинуть комнату: «Вы все в последние дни питались очень постно, но сегодняшний ужин должен быть более сытным. Мы поджарим свежую печень в честь вашей встречи. Притом я это лакомство приготовлю сам, как иногда приходилось это делать вместе с вашим отцом. Бургард вышел со своей добычей, чтобы разделать тушу и готовить обещанный ужин. Утром следующего дня Бургард начал переставлять мебель. Он хотел, чтобы Роза почувствовала себя свободно в их доме. «Так», – произнес он, когда закончил работу. «Теперь хоть есть у вас крыша над головой. А что касается пищи, то с этим тоже не должно быть проблем. Вся дичь, живущая в этом лесу, принадлежит по праву вашему отцу. Поэтому я постараюсь приносить с охоты зайцев, косуль, уток, куропаток с избытком». Гостеприимный хозяин с удовольствием показал Розе не только дом, но и участки, засеянные зерновыми культурами, поля и огород. Когда они все вместе подошли к колодам с пчелами, Бургард остановил сопровождающих и сам направился к колодам. Через некоторое время он вернулся с кусочком сотового меда, который протянул Розе и сказал: «Берите, попробуйте этот целебный дар природы». Роза взяла его в руки и с интересом рассматривала этот чудесный сот с удивительно красивыми ячейками, наполненными янтарным медом. Все здесь было необычным для Розы, и она была очень довольна, что эти люди, живущие в одиночестве, так добры к ней. Старый угольщик никогда не приходил домой с пустыми руками. То он приносил корзину с ягодами, то с рыбой, а однажды вернулся с работы с двумя дикими голубями. Бургард видел, как этому радовались Агнеса с Розой, и тогда он смастерил для голубей маленькую клетку, которую назвали птичьим домиком. В этот домик он и поселил красивых птиц. Девочки кормили их крошками и очень любили голубей. Еще через недолгое время хозяин дома привел маленького олененка. Доверчивое животное бежало за ним, как собачка. «Это мирное животное. Тоже сирота, и я дарю его тебе, Роза. Ухаживай за этим детем», — сказал Бургард, наблюдая за Розой. Через пару дней, когда Бургард имел свободное время, он сплел для олененка красивую уздечку с длинным поводком, и тогда Роза с Агнесой водили по лужайке животное и очень скоро приручили его. Старый угольщик развлекал свою гостью не только интересными делами. Когда долгими вечерами семья сидела вместе с Розой за столом, он рассказывал о том времени, когда Роза с Агнесой еще были маленькими. Это были воспоминания о жизни смелых рыцарей, но при этом не забывал упоминать и о доброй Матильде, ее милосердии, необыкновенной религиозности. Роза с большим интересом слушала, но в то же время тосковала по своим родителям. Сочувствующая несчастной девушке супруга Бургарда постоянно старалась помочь Розе, чем только могла. Когда узнала, что та имеет только одно единственное платье и нет запасного белья, она достала из сундука отрез самотканого полотна и раскроила для Розы новую рубашку. Также она дала ей и вязаные шерстяные чулки, и при этом очень извинялась, что не имеет более удобных и красивых для нее молодой барыни. Трудолюбивая Гертруда зимой очень много пряла и всегда имела в запасе шерсть, но теперь старалась прясть особенно тонкую нить, чтобы соткать для Розы новое красивое платье. Все эти старания доброй женщины видела Роза и поэтому ценила вдвойне полученные подарки. Агнеса, которую Роза помнила еще с раннего детства, тоже была счастлива, что имела возможность играть и весело проводить время со своей подругой. Они не только развлекались, но и трудились вместе на небольшом огородном участке возле дома, где выращивали разные овощи. Счастливые девочки всегда находили для себя занятия. То они любовались водной гладью чистого озера, то бегали по лугу и собирали цветы, то бродили по лесу в поисках ягод и грибов. Но несмотря на увлеченные занятия и доброе, любящее отношение к ней хозяев, Роза ежедневно думала о своем несчастье. Где бы она ни находилась, играла или работала, она вспоминала отца. Иногда она незаметно пропадала, и тогда ее искали по всей территории. Озабоченные и тревожащиеся за Розу хозяева дома тогда обыскивали всю окрестность. Громко ее звали, но она не отзывалась. «Неужели что-то случилось?» — думали с тревогой Бургард с Гертрудой и продолжали поиск. Потом, углубляясь дальше в лес, находили свою квартиранку в гуще лесных зарослей. Роза как будто и не слышала, что ее звали и искали. Она стояла на коленях и усердно со слезами молилась. Когда старый Бурхард впервые застал Розу во время молитвы там, в лесной чаще, когда услышал слова и увидел ее заплаканное лицо, он даже дыхание притаил, чтобы не испугать ее и не прервать ее искреннего общения с Богом. Там, в лесу, видя перед собою страдающую Розу, Бурхард еще раз убедился, всем сердцем и душой почувствовал, как важно для него и Розы освободить Альберта. В один прекрасный день, воскресенье, когда все вместе сидели за обеденным столом, Бурхард завел разговор о грибах, их разновидностях и людях, которые их собирают. «Я знаю одного угольщика», — начал Бурхард. «Он живет в соседнем лесу, вблизи Фихенбурга. Так вот, дети того человека часто носили грибы в крепость Фихенбург. Со временем крепостные служащие привыкли к этим детям, беседовали с ними, и случилось так, что одну девочку приняла к себе на службу женщина, как говорят, со свирепым характером, которая там охранница главных ворот. Но прошло недолго время, и злая охранница прогнала ее. И после этого отец девочки так разозлился, что строго запретил всем членам семьи носить в крепость грибы. Даже, как он выразился, если грибы вырастут на моей голове, а те будут очень простить». Агнеса засмеялась, а Роза задумчиво в упор смотрела на Бухарда. Потом поинтересовалась. «А когда это было?» «Насколько мне известно, не очень давно. Но почему тебя это интересует?» – спросил Бухард. Роза отвела взгляд в сторону окна. Смотрела в одну точку, будто видела там вдали что-то очень важное для себя. Бурхард молча наблюдал за ней. Вдруг Роза резко вскочила, повернулась лицом к хозяину дома и восторженно произнесла. «Да, так я и сделаю. Я переоденусь в бедную одежду, возьму корзину с грибами и пойду к крепости, где находится мой отец. Там меня непременно встретит охранница, и я попрошусь на службу. Я очень постараюсь понравиться, даже если она очень вредная. Я сделаю все возможное, чтобы меня приняли на какую-нибудь работу. Тогда у меня появится возможность увидеть папу и помочь ему». «О, Боже!» – произнесла Роза, направив взор к небу. «Помоги и благослови этот план». Бурхард покачал головой и стал возражать. «Нет, сударыня. Я сомневаюсь в успехе такого плана». Но Роза не отступала. Она еще раз повторила все подробности, все детали для осуществления своих идей. И тогда старый угольщик улыбнулся, по-отцовски доверчиво посмотрел ей в глаза и сказал: «Хорошо, попробуй. Только учти, что там, в крепости, тоже не все глупые». С помощью супруги Бурхарда Роза переоделась и предстала для обозрения перед хозяевами дома, готова идти в чужую крепость. Гертруда и Агнеса весело смеялись, видя знатную сударыню в таком наряде. «А знаете, Роза, эта одежда вам идет», — сказала тетя Гертруда. «Только бледное лицо и ваши нежные руки не подходят. Если на вас кто-то обратит внимание, то сразу заметят, что вы не крестьянская девушка, а барышня из знатной семьи». Бурхард имел в своей домашней аптеке самим составленную мазь, предназначенную для лечения ран. Она и пригодилась Розе, чтобы придать коже темный цвет. Не только лицо, но и руки намазали этой мазью. «А вот теперь ты настоящая дочь угольщика, и никто вас не узнает», — воскликнула Агнеса. Роза хотела сразу в тот же день отправиться в крепость. Она боялась, что вдруг какая-нибудь другая девчонка поступит туда на службу, и тогда ее не примут. «Рискните. Это благородное дело, сударыня. Но подождите до завтрашнего дня. Вы еще не готовы», — посоветовал Бурхард и, взяв корзину, вышел из дому, чтобы собрать в лесу грибов для Розы. Бурхард вернулся через несколько часов и был доволен. В корзине лежали не только грибы лучших сортов, но и зрелые плоды разных фруктов. Старый угольщик сел рядом с Розой и начал давать советы. «Наша Агнеса проводит вас до конца леса. Там, на невысоком холме, стоят три каменных креста, и от них уже видна крепость Фихенбург. Так вот, на том месте, где стоят кресты, останется Агнеса до вашего возвращения. Рано утром следующего дня Роза была готова для похода. Она взяла корзину с грибами, а Агнеса другую с разными продуктами. И они, взявшись за руки, покинули усадьбу. Бурхард с супругой смотрели им вслед и пожелали счастливого пути. «Бедное дитя», – произнес печально Бурхард. «Ее благое дело должно быть удачным, иначе обещания, обозначенные в четвертом завете, утратят всю силу». Роза с Агнесой благополучно преодолели лесной массив, который отгораживал их от остального цивилизованного мира. Когда Роза увидела вдали крепость Фихенбург, ее высокие башни, то почувствовала неожиданный страх, и сердце застучало чаще. «О, Боже мой!» – произнесла Роза. «Возможно, глубоко в подвале, под этой одной башней, лежит на сырой земле мой отец. Как он себя чувствует? Здоров ли? Не замучили ли его злодеи крепости? А может быть, его уже давно нет в живых? О, как я хочу его увидеть, Спаситель Небесный! Веди ты меня правильным путем и благослови дела мои!» Роза простилась со своей подругой Агнесой и пошла дальше одна по направлению к вражеской крепости. Преодолев горные перевалы, крутые спуски, подъемы, встретившиеся на пути, она, наконец, оказалась у самых ворот крепости. Опять она почувствовала дрожь во всем теле, страх и жалость к своему отцу. «Крепись!» – приказала она себе и шла дальше. Роза удивилась, что ворота широко распахнуты, даже охраны не было видно. Но зато она увидела через открытые ворота самого рыцаря Кунериха верхом на коне. Он был одет в зеленую одежду, украшенную золотой вышивкой. На голове был шлем с пучком черных перьев. Вначале Роза обратила внимание только на Кунериха, виновника всех их бед. Потом заметила и то, что вокруг него находилось еще много всадников, вооруженных луками и стрелами, вероятно, готовых выезжать на охоту. Роза чуть не потеряла сознание от мысли, что эти люди являлись врагами ее отца. Все они ей казались страшными и жестокими, и поэтому она не могла себе представить, как и чем сможет помочь отцу. У самых ворот стояла каменная скамья, и Роза опустилась на нее, совершенно обессиленная. В этот момент заиграли горны, и всадники почти одновременно двинулись к воротам. Какое страшное зрелище это было для Розы! Ее сердце и душа страдала и плакала, и она была обязана внешне стараться быть равнодушной, совершенно спокойной, и даже изобразить приветливую улыбку. Роза встала в знак уважения к этим грозным рыцарям и заметила, что Кунерих коротким взглядом посмотрел на нее. Роза опять опустилась на скамью. Что делать дальше? О чем спросить? Думала она в то время, как ноги и руки дрожали от страха. Надо подождать и успокоиться. Пусть лучше кто-либо из этих спросит, зачем я пришла. Прошло недолгое время, и Роза увидела во дворе детей. Они весело прыгали и смеялись. Потом заметили у ворот сидящую на скамье девушку и медленно приблизились к ней. Роза поздоровалась с детьми и спросила, как их зовут. Вначале они молча, с любопытством смотрели на чужую для них девчонку, потом, убедившись, что та приветлива к ним, назвали свои имена. Как только состоялось первое знакомство, малыши стали посмелее, а мальчик, подойдя совсем близко к Розе, заглянул в ее корзинку. Роза только улыбнулась и наблюдала. Девочка, которую звали Берта, протянула свою ручку к букетику цветов, прикрепленных к Розиной шляпе. Роза, недолго думая, сняла шляпу и отдала девочке цветы. Опять надела головной убор, улыбаясь, и достала из корзины две спелые груши, которые тоже протянула детям. Этого было достаточно для начала их знакомства. Через минуту уже все трое громко вели веселый разговор, будто давно были знакомы. Особенно радовалась Роза. Но на самом деле за ними внимательно наблюдал начальник охраны, отец этих детей. Ему понравилась чужая девочка, Больше всего то, что она умела и увлеченно общалась с детьми. Он, стараясь остаться незамеченным, покинул помещение и тихо приблизился к воротам. Когда разборчиво услышал речь, веселый детский разговор, охранник остановился и с удивлением слушал, как культурно и дружелюбно эта чужая девушка беседовала с детьми. «И голос у нее очень приятный», — подумал он. «Похоже, она культурно воспитана. Только почему так просто одета?» Охранник стал рассуждать. «Я еще никогда не встречал среди крестьян такую воспитанную девушку». Он быстро подошел к воротам и, улыбнувшись Розе, пригласил ее в дом. Когда они оказались в комнате, охранник перевел взгляд на корзину и спросил. «Что это ты несешь с собой?» Роза раскрыла корзину, показывая свежие грибы. Ее собеседник, вероятно, догадался, что девушка принесла грибы для продажи, и поэтому спросил. «Сколько стоит этот товар?» Роза посмотрела ему в глаза и смело ответила. «Сколько не жалко. Столько и дадите. Я думаю, вы не будете бедную девушку обижать». «Это хороший ответ», — согласился он, переведя взгляд на корзину с грибами. «Подожди здесь», — продолжал охранник, указывая Розе на стул. «Я сам отнесу грибы на кухню и там поторгуюсь вместо тебя. У нас давно не было грибов, поэтому я тебе обещаю хорошую плату». Охранник взял корзину и исчез. Через короткое время в комнате появилась полная немолодая женщина с посудиной в руках. Как Роза после узнала, это была супруга охранника с неприятным грозным лицом. Увидев Розу, она резко остановилась и строго спросила. «Как ты сюда проникла? Незваное создание! Кто ты такая? И что ты здесь потеряла?» Роза не успела ответить, как последовали следующие вопросы. «Не пойму, как ты осмелилась зайти в комнату без спроса? Сейчас же покинь это помещение, иначе я натравлю на тебя дворовых собак». Роза очень испугалась, покраснела и не знала, куда себя девать. К ее счастью, в комнату вошли дети и сразу же подбежали к матери с подаренными Розой цветами. Они радостно прыгали около матери и, перебивая друг друга, хвалили добрую гостью. Женщина умолкла, слушала, о чем рассказывали дети, и смотрела то на них, то на пришедшую к ним девочку. Роза с облегчением перевела дыхание, хотя еще не знала, как поступить дальше. Но в этот момент в комнату вошел глава семьи с пустой корзиной и деньгами в руках. Он, наверное, слышал громкие слова своей жены и теперь, подойдя к ней, сказал спокойным голосом. «Ну-ну, не кипятись, моя дорогая, эта девочка молодчина. Я думаю, она, возможно, согласится быть твоей служанкой и няней для наших детей. Но если ты так встречаешь, то, наверное, никогда не найдется подходящей для тебя. Между прочим, она вошла не самовольно, как ты думаешь, а я завел ее сюда». «Тогда другое дело», — отозвалась охранница уже более спокойно. «Тогда пусть останется. Но ты девушка», — обратилась хозяйка к Розе. «Не должна на меня чересчур обижаться, это моя работа такая, и мне за это деньги платят, чтоб чужие люди не проникали в нашу крепость». «Вы правы», — согласилась Роза. «Вы же не знали, что меня сюда завели. И то, что я осталась одна в вашей комнате, тоже не моя вина. Но, несмотря на это, я все же прошу у вас прощения, что вас побеспокоило». Эти слова понравились охраннице. Она любила, чтобы ее поступки и слова оправдывались. Хозяйка, довольная собою, а еще больше ответом Розы, положила свою руку на плечо Розы и сказала вполне дружелюбно. «За то, что ты поделилась фруктами с моими детьми, ты должна у нас пообедать. Присаживайся к столу и ешь вместе с нами». Розе неудобно было отказаться. К тому же и дети просили, чтобы она сидела рядом с ними за столом, и она смущенно согласилась. Но сама поесть она почти не могла. Дети постоянно задавали вопросы, что-то просили, так что Роза больше ухаживала за ними, чем ела сама. Мать внимательно следила за каждым движением Розы, вероятно, для этого и попросила ее остаться. По лицу хозяйки было видно, что она довольна. Потом, после обеда, когда Роза взяла пустую корзину и хотела уходить, дети в один голос закричали: «Останься, останься!» «Да, я бы тоже не возражала, если бы ты осталась», — сказала мать, глядя на Розу. «Или ты не хочешь быть няней в нашем доме?» «Ой, что вы!» — ответила Роза восторженно. Я бы очень постаралась служить честно и добросовестно. Ну и хорошо, сказала хозяйка. Тогда иди пока домой, посоветуйся с родителями, и если они тоже согласны, тогда в следующую субботу придешь ко мне и начнешь работать. Охранница, которая вначале кричала и возмущалась, теперь стала совершенно другой. Она дала Розе булку белого хлеба и вдобавок кусок копченого мяса. Сама все положила в корзину и сказала: «Это подарок от меня твоим родителям. Счастливого тебе пути». Роза низко поклонилась, поблагодарила за подарки и пошла домой в направлении леса. Агнеса сидела и дожидалась ее недалеко от трех каменных крестов под орешником. Как только она увидела Розу, вскочила и побежала ей навстречу. Агнеса тоже была рада, что снова увидела свою подружку, за которую переживала, и от души желала ей удачи. «Слава Богу, моя любимая сударыня, что вы вернулись! Вы наверняка проголодались и устали. Идемте под дерево, где стоит корзина с продуктами. Там отдохнете и поедите бутерброд с молоком, а заодно расскажете мне свои новости». Роза пока молчала, следовала за Агнесой и радовалась, что эта бедная девушка так чистосердечно старалась для нее. Когда подошли к месту, где под деревом стояла корзина, и Роза заметила, что все содержимое осталось нетронутым, она сказала: «Ах ты, моя добрая Агнеса! Ну почему ты ничего не ела все это время? Ведь я уже пообедала, но, несмотря на это, я посижу с тобой рядом, пока ты поешь. Только ты не обижайся, Агнеса, если я скажу, что нам надо спешить. Я имею в виду, что скоро вечер, а ночью ходить по лесу я боюсь. Поэтому, возможно, будет правильнее, если мы пойдем, я тебе дорогой все расскажу. При этом можно и покушать на ходу». «Правильно, я с этим согласна», — ответила Агнеса, и они, взяв корзины, скорым шагом пошли к лесу. Девушки спешили, старались не задержаться, даже когда видели рядом у самой тропинки спелые ягоды. Солнце, которое изредка проглядывало сквозь деревья, все ниже клонилось к горизонту. Роза вспомнила свои недавние приключения, как одна искала дорогу к угольщику Бурхарду, и радовалась, что теперь рядом была Агнеса. В одном месте, где видимость была очень ограничена, а девушки оказались невнимательны в лесу, они вдруг обе вздрогнули от испуга. Буквально в нескольких шагах от себя они увидели родителей Агнесы. Роза с Агнесой даже вскрикнули от радости, когда узнали их. Оказалось, что беспокоящиеся родители вышли им навстречу, чтобы с наступлением ночи девчата не оказались одни в диком лесу. Дальнейший путь их не казался долгим. Теперь они шли вчетвером, радовались, смеялись и обсуждали планы будущего. В лесу становилось все темнее. Уже и тропинки не видно стало, и путники шли наугад и на ощупь по ориентации, которую давно знали. Когда, наконец, вышли из леса, сразу стало светлее. Светила яркая луна, и все увидели вдали дом, которому держали путь и который являлся временным пристанищем для Розы. Роза почувствовала усталость. Ей хотелось только одного – скорее покончить с делами и лечь спать. Очень скоро в доме старого угольщика наступила полная тишина. От долгого напряженного дня устала не только Роза, но и остальные обитатели дома. «Слава Богу!» – произнесла Роза, когда оказалась в своей комнате. «Теперь можно идти на покой». Она была довольна результатами своего путешествия, радовалась тому, что ее приняли на службу в крепость, где находится ее отец. «Ах ты, мой дорогой, несчастный отец!» – сказала Роза и опустилась на колени для молитвы. «Господи, будь милосерден к нам! Заступись за моего отца! Ты знаешь, что он не виноват, и только ты способен его освободить. Помоги мне преодолеть все трудности и опасности». День отъезда Розы был для всех очень печальный, но особенно для нее самой. Она так привыкла к Агнесе и ее добрым, гостеприимным родителям, к общению с ними, что трудно себе представляла жизнь без них. Но у Розы не было другого выхода. Она должна была оставить этот дом и поселиться в чужой, враждебной ее крепости, о которой всегда думала со страхом. Роза знала, что ее служба будет нелегкой, но с Божьей помощью она хотела сделать все от нее зависящее и возможное, чтобы облегчить судьбу отца. Бурхард и его милосердная Гертруда проводили Розу сквозь густой лес, пожелали ей удачи и Божьего благословения, попрощались с нею со слезами на глазах. Только Агнеса продолжала путь со своей подругой до самых ворот крепости. Охранница их встретила очень приветливо. «Это хорошо, что ты сдержала слово», — сказала она Розе. «Присаживайтесь, я хочу вас обеих еще раз разглядеть». Роза уже немножечко знала эту женщину, ее характер и ее слабости, поэтому поспешила раскрыть корзину, притом так, чтобы охранница смогла увидеть содержимое. «Это маленький подарок от наших людей за ваше внимание к нам», — сказала Роза, глядя в глаза своей будущей хозяйки. Охранница как будто расцвела от услышанного. Ее лицо моментально изменилось и не казалось таким уж злым. «Я вижу, что вы и ваши родственники умеют жить», — сказала она и добавила. «Уверяю, вам здесь будет неплохо». Роза начала угощать детей, которые, увидев ее, сразу подбежали, радуясь ее прибытию. Казалось, все было хорошо, и все были довольны, но Роза все же почувствовала грусть и тоску в своем сердце. После обеда Агнеса простилась с Розой, и при этом обе не могли удержаться от слез. Охранница это видела и сочувственно произнесла: «Ну-ну, не проливайте зря слез». Хозяйка, вероятно, приняла Агнесу за сестру Розы, и поэтому ни о чем не спрашивала, только обратилась к Агнесе. «Ведь ты, милая, можешь нас посещать. А если заодно грибы принесешь, то это будет большая, очень большая радость». Агнеса не нашла слов для ответа, только улыбнулась ради приличия, еще раз посмотрела на Розу и тихо сказала на прощание: «Я буду вас навещать». Роза сразу приуныла. Она осознала, что высокие каменные стены чужой крепости отделили ее от знакомых, добрых людей. И ей казалось, что она осталась совершенно одна на целом свете. После ухода Агнесы охранница села в большое плетеное кресло, стоящее у печки, хмуро посмотрев на Розу, сказала, указывая пальцем на пол: «Ты, Роза, подойди ко мне вот сюда и внимательно меня выслушай. Есть интересная и нужная информация для тебя, так что слушай и запоминай. Мне известно, что люди плохого мнения обо мне и говорят, что со мною невозможно мирно жить, что я слишком вспыльчива и придирчива, что в течение 5 лет приняла и освободила 20 служанок. Такой слух распространился по всему королевству. Но, к сожалению, никто не говорит о моральных недостатках и упрямстве этих ленивых девчонок». Роза не могла понять, что хотела от нее эта женщина, к чему этот странный разговор, но делала вид, что внимательно слушает, а хозяйка продолжала: «Поэтому я считаю, что должна тебе сказать обо всем, что касается меня и тебя». И она начала перечислять недостатки всех побывавших у нее служанок. «Первое, Бергит, вообще-то я не хочу всех называть по имени, чтобы не испортить им дальнейшую карьеру. Хочу только, чтобы ты узнала их грубые ошибки и, следовательно, сделала из этого вывод для себя». Роза чуточку улыбнулась, но заметила, что хозяйке это не понравилось, и с серьезным лицом продолжала слушать. «Так вот, это Бергит, которая меня злила своим взглядом больше всех остальных, нервировала меня. Она была горда и высокомерна, всегда хотела быть умнее всех и не признавала своих ошибок. Однажды она так пережарила яичницу, будто этому научилась у какого-то угольщика. И плюс к этому она еще пыталась доказать, что эта яичница не черна, а румяна, как золото. И ничего на свете не может быть вкуснее этого блюда. Представляешь, Роза, что она натворила? Я, конечно, не выдержала и указала ей на дверь. Потом я приняла другую, но она была ворчливой и недовольной. Она целые дни напролет смотрела хмуро и кисло, притом постоянно жаловалась на что-нибудь и просила повысить жалование. В конце концов, мои нервы не выдержали, и я сказала: «Послушай, узрела, ищи себе другое место, где будет меньше работы и больше зарплаты». Потом я приняла третью, и тоже неудачно. Она была не служанка, а сама лень. Я думала, что не дождусь, пока она закончит какую-нибудь работу. Пока она мыла один котел, на нем мог вырастить. Эта ленивая девушка не хотела даже наклониться. Если в комнате подметала, то оставляла веник у порога, хоть сам об него 10 раз споткнись. В таких случаях я сама его подметала и ставила на место. По утрам я была вынуждена ее будить и просить: «Катя, ну встань же, наконец!» Я думаю, что если бы я ее тогда не будила, то она бы и сегодня еще спала. Я ей тогда посоветовала уйти и сказала: «Катя, если тебе не лень уходить, то садись в навозную тачку, я тебя сама увезу». Вот такие у меня были служанки, Роза. Я потом подумала, немного подождала и приняла четвертую. А она была такая обжора, такая ненасытная, что охотилась за сметаной хуже голодной кошки. Представляешь? Вот произошел такой случай. В один прекрасный день я была вынуждена оставить ее одну дома. Я по делам пошла в другое село, а когда в пути оглянулась, то увидела, что из трубы нашего дома валит черный дым. Я, запыхавшись, побежала обратно. Что ты думаешь, я увидела? Не догадаешься, Роза? Я застала свою красавицу-служанку на кухне у плиты за целой горой яблочных оладий. Можешь себе представить, с какой скоростью она бежала со двора? Конечно, я ее подгоняла. Пятая служанка была страшная неряха. Только по воскресным и праздничным дням она умывалась и переодевалась. В остальные дни ее можно было выставить на огород вместо чучела. И то, наверное, хищные птицы испугались бы ее страшного вида. Ей тоже пришлось покинуть и нашу крепость. Наша шестая служанка была ужасно забывчива и расточительна. Она ежедневно забывала свои обязанности. Мне приходилось ходить за ней и все время напоминать, что следует делать. И она, кроме своей рассеянности, была еще и хитра. С ней у меня был такой случай. Она разбила на кухне стакан, и я, услышав звон, пошла к ней, чтобы узнать, что там разбилось. Но она, хитрая лисица, успела спрятать осколки. Но я тоже не дура. Стала искать осколки молча, но очень тщательно. Скоро обнаружила, что она высыпала стекло в помойное ведро, из которого я выудила его, но при этом порезала себе палец. Этого было достаточно для крупного скандала. «Ах, так!» — сказала я ей. «Значит, ты это сделала специально для того, чтобы наша свинья подавилась этими стеклами? Нет уж, моя дорогая, прежде чем это случится, уйдешь ты из нашего дома». Вот такие ягодки закатывались к нам, и мне приходилось пробовать их вкус. Я знаю, Роза, что тебе уже надоело слушать, но поверь, я очень кратко все рассказала, когда смогла бы о каждой говорить по 3 часа. Но надеюсь, что ты теперь имеешь представление о моих бывших служанках. Однако прошу тебя, не повторяй ошибок тех девчонок. Если ты, Роза, все поняла, и если ты будешь делать все, как я тебе советую, то мы очень скоро поймем друг друга и даже сдружимся». Роза понимала, что эта женщина все преувеличивала, что она сама виновата в этом, что служанки так скоро от нее уходили. Было бы неплохо выслушать тех девушек, которых, как говорит хозяйка, она прогнала. Но Роза не желала вступать в такой разговор, тем более, что уже успела определить характер охранницы, поэтому только сказала, чтобы не обидеть свою будущую хозяйку: «Если одна из ваших служанок сотворила 10-ю часть из того, что вы перечислили, то этого уже достаточно для ее освобождения от службы». Охранница, видимо, осталась довольна ответом, и Роза добавила: «Я постараюсь не повторять эти ошибки». Так началась для Розы новая жизнь. Если ее раньше называли сударыней, то то теперь она для всех стала самой покорной и простой горничной. Она очень старалась во всех делах угодить своим хозяевам и Господу Богу. Роза старалась не только ради своей личной выгоды, не потому, что заслужить нужный ей авторитет у своих хозяев и крепости в целом, нет. Она верила и чувствовала, что обязана быть послушной и примерной христианкой, такой, какой учила ее быть мать. Каждый раз, когда она чувствовала обиду или несправедливость к себе, она вспоминала о своем Спасителе Иисусе Христе, который тоже очень страдал, притом не за себя, а за всех согрешивших людей и за нее тоже. И тогда Роза черпала из своего сердца новые силы, надежду и убеждения, которые всегда помогали честно продолжать службу. Роза не дожидалась указаний охранницы, всегда исполняла работу досрочно и качественно. Ненужную посуду она ставила на свое место всегда чистой и притом очень осторожно, чтобы не разбить тарелку или стакан. Независимо от того, видел ее кто или нет, она всегда оставалась честной. Никогда не пробовала какого-либо лакомства на кухне, потому что знала, Бог видит все ее поступки. Роза хорошо помнила ошибки бывших служанок, никогда не забывала и своего обещания служить честно. Поэтому не вмешивалась в разговоры и дела других, особенно в разговоры своих господ. Она не подслушивала, не наблюдала за ними и вообще вела тихий и спокойный образ жизни. Но, несмотря на все старания Розы все в точности исполнить и не провиниться, хозяйка со своим трудным характером все же искала повод для скандала. Иногда случалось, что охранница, не зная действительности, совершенно незаслуженно обвиняла Розу. Это было особенно больно и обидно для нее. Но тогда она демонстрировала свое большое верное искусство хранить все в себе и молчать. Это молчание Розы, ее пристальный взгляд в глаза хозяйки иногда очень сильно действовали на сознание несправедливой охранницы, что та порою даже краснела, стыдясь своей лжи. Это было самое неприятное для хозяйки, когда ее подчиненная не спорила, не оправдывалась, но открыто, правдивым взглядом смотрела ей в глаза. После таких случаев охранница становилась умереннее в своем поведении, чаще воздерживалась, не начинала лишних споров. Со временем даже ее супруг стал замечать, что жена реже жаловалась и в течение целого дня не ругалась с ним. Роза не показывала своего горя и трудностей службы. Все таила в себе, в своем сердце. Но обиды и тяжелый, часто незнакомый и непривычный труд сильно ее тяготили. По утрам она вставала с рассветом, ходила к колодцу за водой, разжигала огонь в печи, мыла полы в комнатах и подметала на кухне. Бывали случаи, когда Роза не вполне умело исполняла ту или другую работу, не потому что не желала, а действительно не умела. И тогда хозяйка издевательски над ней смеялась, называла ее неспособной дурой. Но и такие обиды переносила Роза молчаливо, хотя и очень при этом страдала. Что касалось питания, то оно было неплохим, только иногда готовились такие блюда, которые Роза не знала, и поэтому не всегда ела с аппетитом. Постель тоже была непривычно жесткой, но и с этим она смирялась. Угнетенная суровой жизнью Роза, за которую никто не заступался, не помогал в трудную минуту, стала настоящей рабыней в чужой крепости. Она трудилась с утра и до позднего вечера, а вместо похвалы и награды слышала недовольство и ругань. Такова была ее горькая участь. Единственное утешение и облегчение обретала она, когда, уставшая от работы в своей комнатке, всю свою боль и нужду высказывала Богу. При этом Роза смотрела в открытое окно, устремляя свой взор к небу, где светились яркие звездочки, и с мольбой, грустью и надеждой произносила: «О Боже, я согласна все трудности, оскорбления и обиды перенести. Я не хочу жаловаться и роптать на свою судьбу, если только смогу своими делами облегчить страдания моего отца. Помоги мне, Господи, в этой борьбе». Розе довелось испытать многие суровые часы за время своей службы, а возможности посетить отца не случалось. И все же она не теряла надежды, а ждала подходящего момента для осуществления своего плана. Из ежедневных наблюдений Роза узнала, что сам охранник центральных ворот, у которого она служила, он же и разносил заключенным еду. Роза постоянно интересовалась и наблюдала за тюремными порядками, но при этом очень осторожничала, чтобы не допустить ошибки. Скоро Роза разузнала, что отец еще жив. Это известие очень обрадовало ее, но в то же время она еще сильнее почувствовала сострадание к нему. На эту боль она обещала Богу не жаловаться. Поскольку Роза жила и служила в доме охранников, она все ближе входила в контакт с этими людьми, вступала с ними в разговор на интересующую ее тему. Однажды она набралась смелости и попросила своего хозяина, то есть самого охранника, показать ей заключенных, но тот покачал головой и сказал: «Не надо быть такой любопытной». И на этом их разговор прекратился. Каждый раз, когда Роза видела глиняную посуду с очень жидким супом, кусочек черного хлеба и кружку с водой, предназначенной для отца, она не могла воздержаться от слез. «Что значит мои страдания по сравнению с его?» — думала она. «Я не должна и не хочу больше обращать внимание на обиды и оскорбления». Как-то вечером, когда посуда с ужином для заключенных стояла на подносе, охранник сказал: «Роза, иди со мной». «Роза, иди со мной. Мне завтра предстоит покинуть крепость, и я должен явиться в общество рыцаря по важным делам. Поэтому хочу тебя познакомить с тюрьмой, вернее, с ее заключенными, для того, чтобы ты смогла им принести еду. Моя супруга тоже целый день будет занята, притом еще и очень мало интересуется она этими несчастными». Охранник взял деревянный поднос, связку больших замочных ключей и, оглянувшись на Розу, сказал: «Пошли». Они шли по длинному, почти темному коридору. Роза ступала на цыпочках, смотрела по сторонам, а сердце так часто стучало, будто готово было выскочить из груди. «Неужели я сейчас, через несколько минут, увижу своего отца?» — подумала Роза, и ей стало страшно от мысли, что не сможет утаить свои чувства. Ей казалось, что уже видит его, обросшего, худого, в кандалах и притом все еще с забинтованной правой рукой. Но пока впереди маячила только фигура охранника, гремевшего железными ключами, ей казалось, что это звенели не ключи, а цепи на ногах и руках отца. На глазах Розы выступили слезы. Руки дрожали, и она едва держалась на ногах. «Господи, помоги мне!» — шептала она за спиной охранника. «Дай мне силы и мужества остаться спокойной и неузнаваемой». Роза прекрасно понимала, что могло произойти в случае ее разоблачения, поэтому молилась и боролась, чтобы успокоиться и скрыть свои чувства от охранника. Но как ни старалась, она все же не могла удержать слезы. Коридор казался бесконечно длинным, вероятно, еще от того, что в сознании Розы мелькали одна за другой самые страшные мысли. Неожиданно охранник остановился. Роза быстро вытерла слезы, присмотрелась и разглядела в стене квадратное углубление наподобие окна. Но это было не окно, а металлический люк. Она услышала звон ключей, щелчок, и охранник открыл люк. Роза подошла ближе, а ее сердце застучало еще чаще. Она заглянула в этот проем и, чуть не вскрикнув, увидела мужчину с длинными волосами, бородой и очень грустным лицом. В его глазах отражались боль, тоска, страдания и полная безысходность. Этот вид несчастного так сильно подействовал на Розу, что она едва не лишилась сознания. «Этот!» — произнес охранник, обращаясь к Розе. был когда-то храбрым рыцарем, но картежные игры и пьянство превратили его в бандита и убийцу. Я бы не хотел быть на его месте». Охранник передал ему еду, а Роза облегченно вздохнула. Ей стало чуточку легче на душе от того, что этот заключенный не ее отец. Еще несколько шагов они прошли по коридору, и охранник снова открыл другое окошко. А Роза заглянула вовнутрь и увидела очень бледное лицо женщины, одетой в лохмотье. Волосы заключенной висели вокруг ее головы, прикрывая часть лица. Опять Роза испытывала боль и жалость к несчастной, вспомнила свою маму, добрую, сочувствующую чужому горю, и заплакала. «Какой ужас!» — подумала она. «Неужели возможно, чтобы женщина становилась преступницей?» Заключенная зашевелилась, и Роза заметила цепи на ее ногах. «Эта женщина, — начал объяснять охранник, — когда-то была очень красивой, похожей на ангела, но, к сожалению, не осталась таковой. Она тайно следовала распутными путями и теперь мучается здесь, подозреваемая в детоубийстве. Если это подтвердится, то она будет обезглавлена». Охранник посмотрел на Розу, удивился ее бледному лицу, потом добавил: «Мне ее никогда не было жалко, когда я вижу ее отчаяние». Он молча посмотрел на заключенную, потом на Розу и предупреждающе сказал: «Помни, Роза, никогда не отворяй этой двери и не заходи в камеру. Поверь мне, эта женщина может быть опасной и причинить тебе физическую боль. Не доверяйся ей». Роза молчала. Она не могла говорить. Настолько была тронута увиденным, так растревожена, что была готова отказаться от поручения разносить еду. Охранник, чувствуя волнение Розы, повернулся к ней и, глядя ей в глаза, спросил: «Ты ж сама просила посетить тюрьму, а теперь, как мне кажется, тебе страшно?» «Ничего, это пройдет», — ответила она, стараясь отвести в сторону глаза. «Конечно, моя милая, ты очень скоро привыкнешь к этим визитам, поймешь, что эти несчастные сами избрали свою судьбу». Опять захлопнулся тяжелый люк, и они пошли к окошку следующей камеры. «Только в эту камеру мы можем свободно, без опасения заходить», — сказал охранник и открыл дверь. «Этот человек спокойный, добрый, кроткий и очень религиозный. Его имя Альберт, рыцарь из крепости Таненбург». Эти слова услышала Роза, прежде чем успела заглянуть в камеру. Она почувствовала жар и прилив крови. Голова перестала соображать. Роза боялась потерять сознание. Хорошо, что охранник не обращал на нее внимания. Она прикрыла ладонью рот, чтобы не вырвались слова сострадания, которые могли выдать ее волнение. Роза видела через открытую дверь своего любимого отца. Смотрела, но не узнавала. Так он изменился. Заключенный был очень бледен, с бородой и длинными волосами. Одежда очень изношена и нестирана. Он сидел на вырубленной из камня скамье, который был прикован длинной цепью так, чтобы имел возможность передвигаться по камере вокруг стола, тоже высеченного из цельного камня. В момент, когда охранник вошел в камеру, заключенный сидел за столом в глубокой задумчивости. Левая его рука лежала на столе, а правой он устало опирался о скамью. Роза осталась стоять у порога, когда охранник прошел внутрь этого полутемного помещения к столу, за которым сидел несчастный рыцарь Альберт. Его дочь, плачущая от горя, не могла двинуться с места. Она прислонилась плечом к каменной стене и смотрела на заключенного, который приходился ей любимым отцом. В углу камеры стояла очень трухлявая, почерневшая от времени и сырости, деревянная кровать, на которой лежала солома и груботканное шерстяное одеяло. Вся камера выглядела мрачно и угрюмо. Она имела форму склепа с овальным сводом и вся из камня. Только одно узенькое, завешенное окошко обеспечивало помещение слабым дневным светом. Но поскольку стены и потолок были очень темными, то этот проникающий в подземелье свет почти поглощался темными стенами. Весь этот вид так сильно растревожил Розу, так больно отразился на ней, что она почти не могла контролировать свои мысли и действия. Ей хотелось крикнуть: «Милый мой отец!» Но все же, несмотря на свою слабость, она знала, что не должна этого делать. А если бы имела на это право, то и тогда бы, вероятно, не выдавила из себя слова, потому что горло сдавил комок. Громкий голос охранника прервал ее печальные мысли. «Рыцарь!» произнес он, и в этот момент загремела металлическая цепь. Все это происходило несколько секунд, а Розе казалось, что она давно в этой камере. Заключенный поднялся, чтобы приветствовать охранника, протянул к нему руку, и охранник сказал вместо приветствия: «Завтра вам принесет еду моя служанка, и я уезжаю ненадолго». Роза боролась с собой, чтобы сохранить самообладание и не провалить своих планов. Заключенный молча, но очень пристально смотрел на девушку. Казалось, он вот-вот поднимет руку и подойдет к Розе, чтобы обнять ее. Но, к счастью, этого не случилось. Он ее не узнал. Но испытание стойкости и мужества для Розы этим не кончилось. Узник сделал шаг вперед и, не сводя взгляда с девушки, хриплым голосом промолвил: «Боже мой!» Из его глаз покатились слезы. «Моя дочь Роза тоже такого возраста». Заключенный перевел взгляд на охранника и спросил: «Неужели вы, мой добрый охранник, не сможете мне сказать что-нибудь о моей дочери? Неужели нет никаких известий? Ведь я уже столько раз просил, чтобы мне хоть что-то сказали о моей Розе». «Бог на небесах знает, где она», — ответил охранник и, глядя ему в глаза, добавил: «Людям пока неизвестно, куда она пошла и где она находится». «Ах, какое несчастье!» — отозвался огорченно Альберт. «Честное слово, не могу себе представить, чтобы ни один из моих старых друзей не позаботился о моей бедной дочери, не принял ее к себе». Так он высказывался охраннику, но на самом деле в глубине души надеялся, что его дочь, вероятно, у доброго старого угольщика Бурхарда, куда он сам ей посоветовал идти. Это были его тайные мысли, а вслух он сказал следующее: «Я все же хочу надеяться, что она нашла пристанище у надежных людей». Узник опустил глаза, не обращая больше внимания на девушку-служанку, которая должна будет завтра принести ему обед, чуть повернулся в сторону окна, будто ожидая помощи от того единственного источника света, и сказал: «Позволь мне узнать, мой милосердный Бог, прежде чем умру в этой тюрьме, где моя любимая Роза? И если такова твоя воля, то дай мне возможность еще раз увидеть ее». Альберт умолк, и Роза заметила, как скатились по его щекам слезы. Он опять, обращаясь к своим посетителям, продолжал: «Вы, мой добрый охранник, не можете себе представить, какая она у меня умница, какая честная моя добрая дочь. Она намного добрее меня, она меня любила, ничего не скрывала и верила мне. Кроме радости я ничего не испытал от нее». Роза с охранником молчали. Каждый думал о своем, а взволнованный заключенный уже обращался к служанке: «Если твои родители еще живы, милая сударыня, то люби их с самой нежной любовью. Поверь, они наверняка и тебя очень любят». Эти слова не только тронули, но невыносимо больно ранили сердце Розы. Она больше не могла притворяться и скрывать свои чувства. Сердце просто не выдержало этого испытания, и она громко заплакала. В ней боролись две силы, перебивая друг друга. Сердце говорило: «Обними своего отца, не терзай его души своим молчанием. А разум советовал обратное. Не выдавай себя, иначе ты не сможешь ему помочь. И Роза кусала себе губы, дрожала, как в лихорадке, и огромной силой воли и разума твердила себе: «Молчи!» Альберт что-то заподозрил, чувствовал сердцем, что девушка боролась с собой, но почему не мог догадаться? «Почему ты плачешь, милая?» — спросил он, глядя на Розу. «Неужели из твоих родственников тоже кто-то находится в тюрьме? Или ты похоронила своих родителей, что так опечалена?» Охранник был удивлен не меньше своего заключенного. Он молча смотрел то на Розу, то на Альберта и не мог понять, почему вдруг так резко изменилось настроение служанки. Двое стоящих перед нею мужчин ждали, и Роза понимала, что должна что-то сказать. Она вытерла слезы и, подумав, ответила: «Моя мама давно умерла, а отец хоть и живой, но не живет со мной вместе». «Как печально», — сказал заключенный и, стараясь говорить ласковее, сочувственно добавил: «Бог непременно заступится за тебя. Он тоже видит твое мягкое сердце, любимое дитя, так что положись на него, он твой спаситель». Охранник не вмешивался, позволил заключенному высказать свое мнение, потому что знал его добродушный характер. Потом все же добавил к сказанному: «Он прав, моя девочка, только ты, по-моему, слишком милосердна. Если ты из-за каждой мелочи будешь плакать, то я не смогу доверить тебе предложенное поручение». После этих слов охранник посмотрел на Альберта, поставил на стол поднос и, уже собравшись покинуть камеру, сказал, глядя заключенному в глаза: «Вообще, эта девочка очень воспитанный ребенок. Она очень исполнительна, к тому же и религиозна. Но это не все. Она талантливая воспитательница моих детей, и это очень похвально для нее, честное слово. Если моя маленькая Берта когда-нибудь станет такой, то я буду всю жизнь благодарить Бога». Альберт молчал, но в душе своей удивился, почему в его камере вдруг происходит такой разговор. Он внимательно посмотрел служанке в глаза, старался улыбнуться, что плохо удалось, а Роза страдала и мучилась, потому что этот грязный, в лохмотьях человек был ее отец. Когда Роза опустила глаза, заключенный сказал: «Благослови тебя, Господь, милая девочка. Если ты позволишь, то пожму тебе руку. Я советую тебе, останься и впредь такой достойной и верной людям и Богу». Роза, волнуясь, протянула руку и в тот же момент почувствовала теплоту отцовской ладони. «Спасибо, храни вас Бог», — ответила она. Когда охранник наконец вышел из камеры, Роза облегченно вздохнула. Силы покидали ее. Оказавшись опять в коридоре, она едва передвигала ноги. Так устала от свидания с отцом. Роза в этот вечер сильно переживала. Грустные мысли об отце не покидали ее. Все время она видела перед глазами его бледное лицо, тяжелые железные цепи на руках и ногах и темные стены тюремной камеры. Страдания и горестное положение отца терзали ее душу, и только надежда на лучшее будущее придавала Розе новые силы для жизни. Как только она оказалась одна в своей комнате, она опустилась на колени для молитвы. Роза глубоко верила, что великий, всемогущий Бог, который желает всем людям добра, поможет и ее отцу выбраться из тюрьмы, в которой он невинно страдает. Очень поздно легла она спать, но и тогда еще долго лежала и видела перед глазами всю ту же картину: полутемную камеру, каменный стол и отца цепях. Всего на короткое время заснула Роза, как ее разбудила хозяйка, и через 2 часа, как она объяснила, ее супруг собирался покинуть крепость, и Роза должна ему сварить суп, чтоб тот смог поесть перед отъездом. Служанка в короткий срок сварила суп, и хозяин очень ее хвалил во время еды, даже обещал привезти подарок, если она все свои обязанности исполнит добросовестно. Наевшись и попрощавшись с супругой, охранник, обладающий заодно и мастерством настоящего рыцаря, сел на коня и ускакал. За ним опять поднялся подъемный мост, закрылись и заперлись главные крепостные ворота, а ключ от замка, как всегда, отнес один из слуг непосредственно хозяина крепости, рыцарю Кунериху. У самых ворот, еще во времена строительства крепости, было сооружено небольшое помещение специально для дежурного охранника. Туда и отнесла охранница ключи от тюрьмы и других помещений, находящихся в распоряжении охраны. Теперь, как случалось не раз, она повесила всю связку ключей на гвоздь недалеко от дверей. Сама же пошла в дом и легла спать, поскольку еще была ночь. Роза оказалась одна в комнате охранников. Кругом было тихо и темно. Могла и она еще прилечь и поспать до наступления рассвета, но почему-то не хотелось. Невольно вспомнила свое одиночество, отца в тюрьме, и вдруг при тусклом свете переносного фонаря увидела на гвозде связку ключей. Молниеносно возникла мысль, что в этой связке есть ключ от отцовской камеры. Розе стало жарко и страшно. «Можно ли совершить такой поступок?» — подумала она, вспомнив обещание не нарушать Божьих законов. «А может быть, это не грех? Ведь я хочу действовать для защиты справедливости». Опять Роза растерялась, не знала, что делать. Но соблазн был так велик, так страстно ей хотелось помочь страдающему отцу, что она со страхом и бьющимся от волнения сердцем протянула руку к связке ключей. «Ой, как страшно!» — подумала она, и рука сама по себе остановилась. Роза оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, смелее подумала о своем намерении. Казалось, какой-то голос говорил ей: «Не бойся, чего ты теряешься?» И она сняла с гвоздя ключи. В тот раз, когда Роза следовала за охранником в тюрьме, она запомнила ключ от камеры отца, и поэтому теперь сразу нашла его в связке. Быстрым движением она его сняла, взяла в правую руку тюремный фонарь и прошла в темный коридор. Каждый шаг и каждое движение проделывала Роза большим усилием и почти против своей воли. Лишь большая любовь к отцу придавала ей силы для осуществления задуманного плана. Коридор казался Розе бесконечным. Но вот, наконец, показалась первая дверь. Она начала считать. Первая, вторая. Вот и последняя, нужная, за которой ее отец. Роза оглянулась, чтобы еще раз убедиться, что она одна в этом жутком коридоре. И, увидев, что кругом никого нет и все спокойно, вложила ключ в замочную скважину. Что подумает отец, если услышит щелчок дверного замка в ночное время? Вдруг пришло в голову Розе, когда осторожно повернулся ключ. Тихо и со страхом открывая дверь, она увидела перед собой темное пространство, и жуткое ощущение охватило ее еще сильнее. Она почему-то вдруг представила себе, что камера пуста, что вчерашний визит в действительности не состоялся, а был всего лишь сон, в котором она видела отца, и от этой мысли ей стало еще страшнее. Все это происходило в короткое мгновение, но Розе казалось, что она давно в этой темной тюрьме. Она повыше подняла фонарь и в этот момент увидела сидящего за столом отца. Тот очень удивился, когда узнал вчерашнюю девушку-служанку. «Это ты, милая детка?» — спросил он встревоженно. «Зачем ты пришла в такое позднее время? Или сейчас уже утро? Но тогда должно быть очень рано. Я слышал, как недавно сторож пробил 2 часа ночи». «Простите», — тихо прошептала Роза, «что я вас тревожу в такое время. Я вижу, что вы тоже не спали. Я пришла для того, чтобы поговорить с вами наедине, без свидетелей». «Ой, милая вы моя!» Тоже уже тихо отозвался заключенный. «Это опасно, и вы можете иметь очень большие неприятности. И вообще, честная девушка не должна в ночное время покидать свою постель. Для нее лучше остаться в комнате и дверь запереть надежнее, чем моя тюремная камера». «Не беспокойтесь», — ответила Роза. «В крепости все спокойно спят. Я пришла сюда не без помощи Бога. Я прежде помолилась и все хорошо продумала. Сам Господь ведет и охраняет меня. А теперь слушайте меня внимательно. У нас мало времени, и поэтому я скажу всего несколько слов, но очень важно. Поверьте мне, я очень переживаю по поводу вашей разлуки с дочерью. Мне вас очень жаль, и поэтому хочу вам сообщить приятную новость. У меня есть известие от вашей дочери». «Вы что? Что вы знаете о моей Розе?» — оживленно спросил заключенный и приблизился к Розе, гремя цепями. «О, Боже! Если это правда, то ваш визит мне дорог, как приход ангела с небес. Рассказывайте же скорее, милая сударыня, что с моей Розой? Вы ее видели? Вы сами с ней говорили?» Роза просто не успевала отвечать. Один вопрос следовал за другим. «Ну скажите же, она здорова? Как она себя чувствует?» Наконец Роза получила возможность говорить, и она с радостью в глазах произнесла: «Я могу вам передать самые достоверные сведения о вашей дочери. Вот смотрите, узнаете ли вы эту золотую цепочку с медалью?» «Боже мой!» — громко воскликнул заключенный, протягивая руку к медали. «Это же памятная медаль, которую я вручил моей Розе во время прощания с нею. Ну как эта вещь попала в ваши руки? Ведь я тогда просил ее не отдавать и не продавать этот дорогой подарок. Я не могу себе представить, как могло случиться, что она ее дала. Наверное, вы с Розой очень хорошие знакомые. Ах, да, я понимаю, она дала вам эту цепочку с медалью для того, чтобы я скорее доверился вам и поверил вашим сообщениям». Роза подошла еще ближе к заключенному. Ее лицо изменилось, и, как казалось узнику, сияло радостью, когда еще совсем недавно было очень грустным. Роза очень смело и уверенно посмотрела своему собеседнику в глаза и уже более громко сказала: «Ваша дочь не нарушила своего обещания, мой дорогой отец. Смотрите же на меня внимательнее. Я Роза!» «Ты?» — воскликнул Альберт, и Роза заметила, как он вздрогнул и побледнел. «Прошу, не обманывай меня», — произнес Альберт, перейдя на «ты», «иначе ты жестоко поранишь мое сердце. Моя Роза была действительно красавица, как цветок, о чем и говорит ее имя. А ты не такая. Ты не похожа на нее». В камере было довольно темно, иначе Альберт узнал бы свою дочь, поскольку она перед приходом к нему смыла темную краску с лица и уже не выглядела такой, какой ее видел отец днем. Роза поставила фонарь на пол, вынула маленькую свечку из корпуса, и камеру сразу осветила светом. Когда Роза опять выпрямилась, держа свечку в руке, Альберт отчетливо и ясно увидел знакомые черты дочери. Он видел нежное, с румяными щеками лицо, распущенные волнистые волосы, которые лежали на плечах, а несколько локонов частично прикрывали белоснежный лоб. Роза молчала, а он смотрел на девичье лицо, на большие голубые ее глаза, из которых крупными каплями катились слезы необыкновенной радости, и вдруг громко воскликнул: «Роза, доченька, возможно ли, чтобы ты оказалась здесь? Да-да, это так. Я узнаю тебя, милая моя. Разреши мне тебя обнять». Альберт с усилием приподнял руки, на которых висели тяжелые цепи, и, обняв Розу, прижал ее к своей груди. Наступила тишина. Два несчастных человека почувствовали неописуемую радость. Свое огромное счастье они обрели не где-нибудь в богатом дворце или на цветущей лесной поляне, а в темной, сырой и душной тюремной камере. Эти двое не могли больше произнести слово любви, радости, благодарности, потому что лишились дара речи. Только слезы дочери и отца, тихие рыдания и звон железных цепей свидетельствовали о том, что в этой камере они нашли свое утраченное счастье. Когда они немного успокоились, и душевные чувства любви и радости позволили им посмотреть друг другу в глаза, Альберт, не отпуская дочери, спросил: «Моя дорогая Роза, не томи меня так долго. Объясни же, наконец, как ты сюда попала. Раскрой мне свою тайну. Это должно быть ужасно. Насколько я понимаю, ты стала служанкой в этой крепости». И тогда Роза рассказала отцу все, как принял ее старый угольщик Бурхард, как она решилась с помощью этих добрых людей поступить на службу в крепость, как переживала за него и всеми средствами старалась попасть к нему в тюрьму. «А теперь, — заключила Роза свой рассказ, — я могу с уверенностью сказать, что великий Бог услышал мои молитвы и исполнил мое желание быть рядом с тобой, мой самый добрый отец. Теперь у меня есть возможность готовить для тебя вкусный обед, стирать одежду и вообще всегда общаться с тобой. О, как я счастлива! Я теперь самый счастливый человек на свете, поэтому постараюсь жить так, чтобы мое пребывание на этой земле всегда служило делам, угодным Богу». Отец Розы обратил свой взор к небу и сказал: «Ты, Роза, возможно, не самая счастливая, но наверняка самая хорошая дочь. Теперь я счастлив. Сколько раз мое сердце терзалось по той причине, что пришлось мне золотую цепь сменить на железную. Это было суровым испытанием для меня. Но сегодня я благодарен Богу за свою судьбу. Я теперь убежден, что без этой грустной истории не узнал бы доброго сердца моей дочери. Я помню, как счастлив был, когда кайзер повесил мне на шею золотую цепь. Но сегодня, когда на мне эти железные, которые до крови натерли мне ноги, я еще счастливее. Этот момент нашей встречи я бы не променял на все земные сокровища». «Да», — продолжал Альберт и, опустив глаза, посмотрел на золотую цепочку, которая во время объятий упала и все еще лежала на полу. «Что значит золото? Ничего по сравнению с добродетельностью и блаженством, которыми награждает нас Бог. И все же я должен поднять и хранить эту цепочку с медалью, но не потому, что они из чистого золота, а потому и для того, что на этой медали выгравированы мудрые, очень полезные людям слова. Да, моя любимая дочь, именно сейчас сбываются эти правдивые слова. Божий глаз охраняет нас. И это действительно так. Бог всегда и всюду с нами». Злой рыцарь решился идти против нас, но он забыл о том, что является всего лишь орудием в руках высшей силы. Через страдания ведет нас великий Бог самой большой радости. Мы чувствуем это сегодня. Кунерих испытывает огромное удовольствие при виде моих страданий. Он ликует и радуется тому, что имеет власть надо мной. Я часто слышу, как звучит наверху в его замке музыка. Раздаются радостные возгласы и крики пирующих. Но я бы не хотел поменяться местами с теми душевно бедными людьми. Я здесь, в камере, счастливее рыцаря Кунериха, который в достатке живет в богатом доме, пьет вино из золотых бокалов и ест вкусные блюда из серебряных тарелок. О, Роза, хорошо, что ты в своем молодом возрасте видишь разницу между злом и добром, что навещаешь своего отца в тюрьме. Будь и впредь такой, пребывая всегда с Богом и исполняя Его заветы. Помни, если останешься верной Ему, то обретешь большое сокровище на небесах, а это самое большое счастье. Роза обещала отцу все исполнить и на прощание подала ему руку. Она вдруг вспомнила, что прошло много времени и надо возвращаться в крепость. Выйдя из камеры, Роза услышала звуки горна. Это ночной дежурный трубил наступление утра. Роза, как прежде одетая и опять с покрашенным лицом, только успела с хозяйкой и детьми присесть к столу для завтрака, как в комнату неожиданно вошел сам Кунерих. Он был очень взволнован, и поэтому в голове Розы моментально возникла мысль, что она разоблачена. «Как это могло случиться?» – подумала она с тревогой и страхом. «Где я ошиблась? Что это так скоро обнаружилось?» Кунерих громко, властным голосом объявил. «С этого момента вы не должны больше заботиться о главных воротах крепости». Роза и охранница еще не поняли, кому конкретно относится слово «вы». Но грозного хозяина никто не прерывал. «Я назначу на это ответственное место 4 моих воинов. Вы же обе сейчас же удаляйтесь на кухню. Там ваше место, особенно сегодня, поскольку к нам прибудут многие гости». «Слава Богу!» – подумала Роза и облегченно вздохнула. Кунерих, конечно, заметил страх в глазах Розы, но, вероятно, подумал, что служанка испугалась его строгого голоса. Когда Роза и охранница моментально встали из-за стола, готовые покинуть помещение, он косо посмотрел на Розу и улыбнулся. Это было в первый раз со дня прибытия Розы в крепость. Чувство радости от личного превосходства являлось для него самым большим удовольствием. Когда люди его боялись, он был по-настоящему счастлив и доволен. Роза с охранницей приступили к работе. Еще в предобеденное время того же дня прибыл соседний рыцарь по имени Теобальд со своей свитой. Через короткое время прискакал другой рыцарь, Зиберт, тоже со своими воинами, которых тогда называли военными защитниками. Эти известные рыцари являлись хорошими друзьями Кунериха и входили в число членов рыцарского общества Швабии. Один за другим прибывали верховые и пешие гости в крепость Фихтенбург. Не только большой замок, в котором жил сам Кунерих, был занят прибывшими, но и другие дома, находящиеся на территории крепости, заселялись приезжими. Как только наступил вечер, и на небе появились первые звездочки, во дворе зажгли большой костер, и начался пир. Гости танцевали, пели, готовили пищу, ели вкусные блюда и пили вино. Роза уже знала, что это значило. Еще с своего детства она помнила такие шумные пиры рыцарей, которые устраивались всегда перед военными операциями. Поздно вечером, когда во всей крепости гуляли и шумели, сидела Роза с детьми за столом и ужинала. В это время бежала в комнату охранница, бледная, как стена, и воскликнула. «Ох, дети, молитесь, началась война! И ваш отец, милые вы мои, тоже вынужден покинуть нас. Я слышала, что рано утром все выезжают, и мы останемся одни в пустой крепости». В назначенное время звонко затрубили трубачи, извещающие воинам, что пора отправиться в путь. Охранник крепостных ворот, у которого служила Роза, был среди самых смелых и почетных рыцарей. Он раньше всех стоял в готовом военном снаряжении, с мечом и шлемом, и теперь прощался с женой и детьми. Мать и дети плакали. Этот траур передался и Розе. Она тоже плакала и переживала, будто являлась членом их семьи. А охранник, прощаясь, попросил жену и детей, чтобы за него ежедневно молились. «Молись и ты за меня, благочестивая Роза», — сказал он, — «чтобы я смог вернуться к своей семье». Когда все собрались, войско почти одновременно тронулось в путь. Незнакомые Розе всадники в пышном снаряжении звеня сверкающими мечами, миновали мост за воротами и ускакали. За конными рыцарями следовали пешие, тоже с оружием в руках. Кунерих последним покинул крепость и только за воротами передал ключи своему старому слуге со словами: «Ты мой преданный слуга, держи при себе эти ключи и никому не отдавай. Я их тебе поручаю с условием, что ты никого не впустишь и не выпустишь через эти ворота, кроме моих нескольких воинов, которых я оставляю здесь для охраны. Помни, что ты мне ответишь своей седой головой». Дав коню шпоры, Кунерих поспешил за своими людьми. После того, как все гости с хозяином покинули крепость, у Розы с охранницей было много работы. Особенно на кухне им пришлось мыть много посуды. С наступлением вечера охранница сказала Розе: «Слушай, Роза, завтра с утра я пойду с детьми в соседнее поселение, где живет моя старая мать. Хочу ее навестить и заодно отдохнуть от всякого шума. У меня уже голова кружится от всего, что произошло здесь. Мне надо успокоиться, и поэтому думаю, что визит к матери и пребывание на свежем воздухе будет мне и детям на пользу. Возможно, что мы вернемся поздно, потому что для детей дорога все же дальняя. Тебе, Роза, я тоже разрешаю отдохнуть. Да еще, центральные ворота тебя не касаются. Только не забудь разнести еду заключенным и приготовить ужин для них». Утром следующего дня, когда солнце только зашло, охранница с детьми вышли из дому. Счастливее всех была Роза. Она и не думала об отдыхе. В течение последних дней она видела отца редко и всего на короткое время. Теперь же появилась возможность целый день провести с ним. Роза уже давно думала о том, каким образом улучшить условия его жизни. Прежде всего, она желала снабдить его новым чистым бельем. Из подаренного ей супругой Бурхарда полотна она шила, как могла, несколько рубашек для отца. Правда, делать это ей пришлось рано утром или поздно вечером, чтоб никто не заметил. Она сама связала пару шерстяных носков для него, что тоже было очень сложно для Розы. И вот, наконец, день, когда можно было осуществить свою мечту и помочь отцу. Роза принесла ему новые рубашки и носки, затем побежала обратно на кухню, в большом котле подогрела воду и занесла в камеру одновременно с корытом, в котором обычно стирали и купали детей. Альберт не сразу понял, для чего дочь принесла его, но, увидев ведро с водой, догадался. Роза подошла к отцу, опустилась на колени и, достав из кармана ключ, разомкнула железные цепи. У Альберта выступили слезы на глазах. Когда все было приготовлено для купания, дочь сказала: «Сними свои лохмотья, отец, и скупайся. Потом надень эту новую рубашку, а я пока оставлю тебя одного». Роза ушла, а отец с большим удовольствием впервые за все время нахождения в тюрьме по-настоящему помылся. Через час, когда Роза вернулась к нему, он сказал: «Я чувствую себя как новорожденный». «Это хорошо», — ответила дочь и заметила, как отец изменился и похорошел. «Но это не все, мой милый отец. Ты должен еще подышать свежим воздухом», — произнесла, улыбаясь, Роза и объяснила ему негромким голосом, что из общего коридора можно попасть в маленький садик, предназначенный для охранника, и именно туда она пожелала вывести отца. «Роза, это невозможно», — ответил Альберт. «Нас могут увидеть, и тогда посадят и тебя в эту страшную тюрьму». «Не волнуйся, отец, я все продумала. Нас сегодня никто не заметит, по крайней мере, до вечера». Альберт не стал спорить. Он сделал шаг вперед и сразу почувствовал легкость и свободу. Ему хотелось крикнуть во весь голос: «Я свободен!» Но вовремя вспомнил свое и дочерино положение. Они тихо и осторожно вышли из камеры. Роза вела отца за руку и чувствовала мелкую дрожь. Яркое солнце чуть не ослепило Альберта. Он сильно прищурил глаза, старался не смотреть на синее небо, чтобы глаза постепенно привыкли к яркому дневному свету. Было прекрасное, на редкость теплое утро, и Альберт не мог нарадоваться своей временной свободе и чудесному ощущению. Ему казалось, что он вышел не просто на волю, где можно подышать свежим воздухом, а попал в другой мир или даже в рай. «Боже мой!» – произнес он. «Если я и после смерти почувствую себя так прекрасно, то не страшно умереть». Настало время кормить заключенных, и Роза принесла отцу полную чашку мясного супа. Вначале не нашла, куда ее поставить. Потом осмотрелась и увидела в одном уголке под старым орешником маленький деревянный столик, и рядом, как будто бы специально для ее отца, стоял довольно крепкий пенек вместо стула. «Здесь ты можешь сидеть целый день и наслаждаться, слушать пение птиц, смотреть на природу и дышать свежим воздухом», — сказала Роза и продолжала. «Я бы с радостью посидела рядом с тобой, но не могу упустить это драгоценное время. Должна привести в порядок твою камеру». Альберт не успел спросить, что именно она намеревалась делать, как Роза исчезла. Солнечные лучи были так приятны Альберту, и вообще в его жизни произошел такой крутой поворот, что он еще не мог все осознать. Он прикрыл глаза, а по щекам катились слезы. «Почему я стал таким слабонервным?» – подумал он. «Неужели эта сырая, полутемная камера разрушила мой стойкий рыцарский характер?» Когда мысленно проследил свой жизненный путь, особенно в последнее время, он старался избавиться от всего плохого и тихо прошептал, глядя на узенькую дверь, за которой исчезла Роза. «Любовь есть тепло, нужное человеку, и она способна согреть его сильнее солнца. Если бы не было этого тепла, то весь мир оказался бы тюрьмой». Очень скоро прошел этот день. Альберту, как казалось, он был особенно коротким, потому что он чувствовал большое блаженство без цепей, помытым, на свежем воздухе, а Розе, потому что целый день она была занята. Ей хотелось хоть короткое время посидеть и поговорить с любимым отцом, но когда видела всю предстоящую работу, опять торопливо продолжала трудиться. Всего несколько раз она выходила к нему в садик, сидела пару минут, поглаживая отца по шершавым рукам, и опять уходила. Когда солнце ушло за высокую каменную стену и стало заметно, что наступает вечер, Роза опять подошла к отцу и негромко сказала: «Отец, родной ты мой, я вынуждена тебя опять завести в тюрьму». Альберт тихо поднялся и последовал за дочерью. Оказавшись в камере, он остановился в центре напротив стола и удивленно смотрел по сторонам. Вначале даже подумал, что Роза завела в другую камеру. Так все изменилось. Стены, которые раньше имели темно-серый, с пятнами и полосами грязный вид, теперь стали светлыми. Они почти высохли за день благодаря теплой погоде. Потолок тоже стал чистым, без пыли, плесени и паутины. Каменный пол, который раньше не отличался от обычного наружного грунта, теперь был помыт и посыпан тонким слоем желтого песка. Но это было не все. Альберт заметил и то, что окно стало светлым. Весь мелкий мусор с внешней стороны, который в течение многих лет накопился в яме полуподземного окна, был выметен, а стекла чисто вымыты. Альберт смотрел то на стены, то на Розу, а потом, когда все облюбовал и про себя оценил всю проделанную работу, спросил: «Роза, я вижу, тебе не под силу проделать всю эту работу одной. Поэтому мне интересно, кто тебе помог в этой вражеской крепости?»